неотъемлемая собственность Израиля. Мы подходим сегодня к трем последним благословенным преимуществам Израиля: к драгоценным обетованиям, то есть обещаниям, драгоценному наследию и драгоценному Мессии. Только подумайте о том, что было дано израильтянам: преимущество быть усыновленными, как дети Божьи, привилегия увидеть часть Божьей славы, получение соглашения, заключенного с Богом, дар законоположения, истинных путей поклонения Богу, собственные Божьи обещания – все это принадлежит им, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. К Римлянам 9 глава, 5 стих. Павел сказал, что Израилю были даны обетования. Нет сомнения в том, что великий апостол имел в виду те обещания, которые Бог дал Аврааму относительно земли и относительно того, что все народы земли будут благословенны в зависимости от их отношения к Аврааму и его потомкам. Бытие 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Да, им принадлежат все Божьи обещания, которые непременно сбудутся. Ибо так говорит Господь: «Как я навел на народ сей все это великое зло, так и наведу на них все благо, какое я изрек о них». Иеремии, 32 глава, 42 стих. Благодаря тому, что Великий Завет с народом Израиля является безусловным, а его обещания этому народу неизменными, этой нации принадлежит великое, славное будущее. Пророк Михей говорит следующее: «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от дней первых». Михея 7 глава, 19 и 20 стих. Далее Павел говорит: «Их и отцы их относятся к тем, которым принадлежит слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Все эти преимущества, все эти дары были даны Господом Богом Аврааму, Исааку и Иакову. Это неотъемлемая собственность Израиля. И они, конечно же, принадлежат Израилю не из-за их верности Богу, но они им принадлежат и будут всегда принадлежать из-за верности Бога Израилю. Многие христиане, особенно верующие из язычников, понимают это и не присваивают себе благословений, которые принадлежат Израилю. Эти дары, который Павел перечисляет в 9 главе послания к римлянам, стихи 4 и 5, не принадлежат церкви. Некоторые желают присвоить себе благословение, а проклятие оставить Израилю. Некоторые евреи не принимают свое наследие всерьез. Всякий, кто смотрит на патриархов так, как они раскрываются в Ветхом Завете, испытывает симпатию и уважение к еврейскому народу. Это же верно и относительно Нового Завета, потому что Дух Божий снова и снова подчеркивает, что Израилю принадлежит величайшее наследие. Автор послания к евреям упоминает отцов Израиля, называя их мужами веры. Давайте посмотрим некоторых из них вкратце. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Здесь перед нами вера, которая побуждала Авраама к простому повиновению без рассуждений и вопросов. И это именно то, что истинная вера делает. Она подчиняется Богу. Обратите также внимание на еще одну черту отца Авраама. В послании к евреям 11 глава, 17 по 19 стих, мы читаем следующее: «Верою Авраам будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Да, вера жертвует для Бога все самое лучшее и дорогое. У Моисея также сказано: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Евреям 11 глава, 27 стих. Вы видите, верою Моисей увидел того, который есть невидимый. Он увидел не вещи, не материальные части, но его самого. Недостаток времени не позволяет нам продолжить разговор об израильских пророках и псалмопевцах, этих титанах еврейского народа, упоминаемых в 11 главе послания к евреям, а также о мужчинах и женщинах веры, которые снискали себе добрую славу благодаря своей вере. А теперь мы подходим к великому кульминационному моменту в этом перечне израильских преимуществ. Все, что мы видели до сих пор, связывает Израиль со всем, что есть святого и священного в истории мира и человечества. Но это последнее преимущество связывает Израиль не только с землей, но также и с небом. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Божий Христос, Мессия Израиля, единственный Божественный Спаситель, Тот, кто был чудесно рожден от семени жены, чье имя есть Спасение, Иешуа, Тот, кто спас нас от наших грехов. Этот святый Израилев навеки связан с народом Израиля своей человеческой стороной. Ибо он стал плотью, тело человеческое было дано ему. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Евреям 10 глава, 5 стих. Он стал вечным словом, выражением мысли Божьей. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. От Иоанна 1 глава, 14 стихе. Он не облегся природу ангелов, но облегся в семя Авраама, как мы читаем об этом в послании к евреям, 2 глава, 16 стих. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Евреям 2:16. Он был рожден девственницей по имени Мария, которая происходила из дома Давида и из колена Иудина. И от них Христос по плоти. Он пришел в мир как дитя Вифлеема, потому что он родился в этом маленьком старинном городе Вифлееме, как это было предсказано еврейским пророком Михеем. Происхождение его от начала от дней вечных. Ребенок родился в Вифлееме, но сын вел свое происхождение от дней вечных. Исаия говорит нам в стихе 6 в 9 главе: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Да, когда наступила полнота времен, в мир пришел Христос, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Дорогой друг, подумайте о том, который ненадолго, всего на 33 года, немного умолил себя ниже ангелов для того, чтобы претерпеть смерть, получить венец славы и почета с тем, чтобы по милости Божьей вкусить смерть за каждого человека. Бог говорит нам в Своем Слове, что Его последнее откровение к людям заключается в Его Сыне. Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям 1 глава, 2 стих. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. К евреям 1 глава, 2 и 3 стих. После такого занятия, через которое мы прошли, ни один истинный христианин не может сказать, что Бог оставил навсегда народ Израиля. Я говорю вместе с Павлом. Никак. Я обращаюсь к радиослушателям из еврейского народа. Поверили ли вы в Него? Знаете ли вы, что Иешуа – Сын Божий, и что Он умер за ваши грехи, был похоронен и снова воскрес из мертвых на третий день в соответствии с Писаниями Ветхого Завета? Проигнорировать Его значит в полной мере вкусить расплату за грех, который есть смерть, и смерть вечная. Поверить в Него, Сына Авраама, Сына Давида, Сына Божьего, Иешуа Хамашиах, это значит родиться свыше и обрести будущее в Небесном Отечестве. Да будет на то воля Божья, чтобы вы доверились Ему сегодня.